санитарный кордон, Польша, Румыния и другие. Антисоветизм проявился также в отторжении от советской территории Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии. Империалистические противоречия на Тихом океане. Наряду с ростом империалистических противоречий в послеверсальской Европе усиливался антагонизм между великими державами на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. Здесь Соединенные Штаты Америки в борьбе за мировое господство сталкивались с Японией и ее союзницей Англией. Американские империалисты стремились ослабить Японию и вытеснить ее из Китая, где ей за годы Первой мировой войны удалось занять господствующие позиции. США также проникали в те районы Китая, которые издавна считались сферой влияния Англии. Учитывая неизбежность в будущем вооруженного конфликта с Японией, американская дипломатия стремилась создать для США наиболее благоприятное соотношение сил. В 1921-1922 годах на конференции в Вашингтоне правительство Соединенных Штатов Америки лицемерно выступило как поборник разоружения. Американская делегация добилась значительного успеха. Англия согласилась на одинаковый по размерам с США линейный флот, а Япония на значительно меньший тоннаж такого же флота, чем у США. Под давлением США Англия расторгла союз с Японией. В отношении Китая на конференции восторжествовали выдвинутые американцами принципы открытых дверей и равных возможностей, попиравшие суверенитет страны. Положение Китая как полуколониальной страны сохранилось. Вашингтонские соглашения принимались без участия Советской России, великой тихоокеанской державы, которая не была приглашена на конференцию. Решения Вашингтонской конференции были направлены как против освободительного движения китайского народа, так и против советского государства. Противоречия между империалистическими державами в бассейне Тихого океана конференция не устранила, а лишь временно приглушила. Версальская система не могла быть прочной. Оценивая характер Версальской системы, Владимир Ильич Ленин указывал: «Это неслыханный грабительский мир. 0,7 мирового населения находится в порабощенном положении. Весь этот международный строй, порядок, который держится Версальским миром, держится на вулкане». Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 41, страница 353, примечание редакции. Вопросы и задания. Вопрос первый. Приведите факты, подтверждающие роль Парижской мирной конференции как международного штаба контрреволюции. Вопрос второй. Сравните позиции США, Англии и Франции по германскому вопросу и определите существовавшие между ними противоречия. Вопрос третий. Рассмотрите карту «Территориальные изменения в Европе по Версальскому договору 1919 года» и укажите, какие из этих изменений способствовали усилению политического влияния Франции в Европе. Вопрос четвертый. На основе анализа карты раздела владения Османской империи перечислите территории, на которые Англия и Франция получили мандаты Лиги наций. Какова подлинная сущность мандатной системы? Вопрос пятый. Докажите, что Версальская система таила в себе опасность нового вооруженного передела мира. Вопрос шестой. Какова классовая направленность Версальского договора и соглашений достигнуты Вашингтонской конференцией.